Белов. Над переулком повисли глубокие сумерки. Небо было чистым, и первые неяркие звезды, словно лампочки, зажженные в полнакала, висели низко над крышами домов. Снег завалил старенькие особняки до наличников окон. Деревянные колонны у входа, покрытые инеем, серебрились и казались частью сугробов. Сергей, после пропахшей газом квартиры, с наслаждением вдохнул морозный воздух. Вдохнул так глубоко, что у него защипало в носу, будто он залпом выпил стакан боржоми. Они спустились с накатанной горки и почти уперлись в дворик. В глубину его вела вытоптанная между сугробами дорожка, она оканчивалась у маленького сарайчика. «Вот она, керосинка», — сказал Климо. «Благодарю. Вы можете идти», — ответил Сергей. «Может, еще чего? Тогда вас вызовут». Он толкнул набухшую дверь. В лавке было холодно и отвратительно воняло керосином. Рядом с огромной бочкой на скамеечке, положив на колени литровый черпак, сидела женщина, по глаза закутанная в платок. На ней был огромный овчиный тулуп, перетянутый веревкой, и валенки, облитые красной резиной. «Давай бидон и талоны!» — хрипло крикнула она. «А то закрываю! Я в такой мороз не нанялась здесь без вылазу сидеть!» «Милиция!» — Сергей достал удостоверение. «Это еще зачем? Керосин не пиво, его не разбавишь!» «Я по другому вопросу». «Ну, давайте!» Женщина встала, и Сергею показалось, что она ничуть не меньше бочки с керосином. «Вас зовут Вера?» «Вера Анатольевна Симакова». «Спасибо. Скажите, Вера Анатольевна, когда вы шли на работу?» «Я в 9 открываю. Живу на Арбате в Афанасьевском, так что из дома в 8 выхожу. А что?» «Когда вы шли на работу, вы никого не встретили у дома 15?» «А правда, что барыга этот из 6-й квартиры нашего участкового убил, Василия Андреевича?» «Почему барыга?» «Форменный! Да ты погляди на него, одет в кожу, бурки, чесанки, рожа лоснится!» «Убили, это правда, но не он. Вечно ему память, хороший человек был, хоть и милицейский. Душа в нем имелась, недаром фронтовик с наградами». «Так как же, Вера Анатольевна, вы встретили кого-нибудь?» «Ясно дело. Витьку Шабалина из 3-го дома. Он в аптеку бежал, Гусеву Надежду с набережной». «Вы меня не поняли. Я имею в виду незнакомых людей». «Ну, а из незнакомых военный шел». «Какой военный?» «Известно какой. Пальто на нем кожаное с погонами и шапка высокая». «Такая, как у меня?» «Да тебе до такой шапки, как медному котелку, служить. Я ж говорю, высокая, из каракуля». «Папаха». «Вот точно, папаха». «А какие у него погоны?» «Известно, золотые». «Вы в темноте разобрали?» «Да я его раз 3 с этим жуликом из 6-й квартиры видел. Он мне раз даже сумку до троллейбуса помог донести. Летчик, одним словом». У Сергея неприятно защемило под сердцем. Он весь напрягся и задал главный вопрос. «Он один был?» «Нет, с ним паренек шел в полушубке коротеньком. Маленький, вертлявый». «Вы бы могли его узнать?» Еле сдерживая себя от волнения, спросил Белов. «А то нет. Он меня так толкнул, что я чуть с этой горушки не загремела. Я ему говорю, ты че же, Ирод, делаешь? А он мне молчи, мол, сука старая. Это я-то старая, мне и 30-то нет». «Ну, а дальше?» «А что дальше? Я лавку пошла отворять, а они у дома 15 остановились». «Давайте я запишу все, что вы мне рассказали». «Записывайте, если надо, если поможет это тех, кто нашего Андреевича убил, поймать». Через полчаса Сергей вышел из лавки. Переулок был пуст. Даже вездесущие мальчишки сидели по домам. Он медленно шел в сторону Кропоткинской, любуясь заиндевевшей стеной монастыря. В ее проломах росли маленькие деревца, и ему казалось, что он идет не по Москве, а мимо разрушенного раскольничьего скита. Он еще не знал, что Муравьев все же нашел то, что искал. Рядом с телефоном на стене карандашом был нацарапан номер телефона, а под ним буква «З».